Нокс садится к столу, рассматривает документы. Да-да, сейчас, сейчас. Войдите. На пороге, как ни в чем не бывало, стоит мистер Хаббард. С таким человеком, как вы, мистер Нокс, лучше вести дело на чистоту. Мы с вами люди взрослые и не будем играть в прятки. Вы знаете, что мое положение позволяет мне вести с вами переговоры. Ну да, насчет вашего положения я все знаю. Мы не хотим с вами ссориться. Ну что ж, тогда попробуйте уговорить ваших хозяев перестать грабить народ. О, не надо, не тратьте на меня порох. Поберегите ваше красноречие до завтра. Но здесь никто не слышит. Вам выгоднее с нами договориться. А вы что, хотите меня купить? Ну, что вы? С чего вы взяли? Вы член Конгресса. Карьера всякого выборного лица зависит от того, в какой комиссии он заседает. Вас закопали в комиссию мер и весов. Это же мертвое дело. Скажите слово, и вас назначат самую, что ни на есть, влиятельную комиссию. А кто же раздает эти назначения? Вы. Разумеется. А не то, зачем же я пришел бы сюда? Я знал, что наше государство прогнило насквозь. Но никогда не думал, что правительственные посты разбазаривают с каким-то газетным писакой. Значит, вы согласны? Вы сомневались. Ну что же. Хорошо, есть другой выход. Вас интересуют социальные проблемы. Те лица, кого я представляю, питают самый горячий интерес к вам и к вашему будущему. Для того, чтобы вы смогли расти, они согласны послать вас в Европу, скажем, ну, лет на 10. Там, вдали от этой бестолковой суеты, вы сможете углубить свои познания. Ежегодно вы будете получать по 10 тысяч долларов. В тот день, когда вы покинете Америку, вы получите кругленькую сумму в размере 100 тысяч долларов. Это интересно. Вот значит, как вы покупаете людей. О, поймите, речь идет о чисто культурном начинании. Вы же сами только что сказали, нам не к чему играть в прятки. Вы правы. Сколько вы хотите? За что? Чтобы бросить политику? Вы меня хотите купить всего, с потрохами. Не только. Мы хотим купить известные вам документы. Какие документы? Нехорошо.